Легенды вечного города. Историческое возникновение Рима очень прозаично. Спустились в долину горные пастухи и поселились на Палатинском холме. Потом поселения, возникшие на окружающих холмах, объединились и окружили себя укрепленной стеной. Так возник Рим, и было это в 753 году до нашей эры. Однако античная традиция, как пишет профессор Московского университета Федорова, утверждает, что римляне еще в древности знали. 753 год до нашей эры – дата весьма условная. Люди здесь обитали во времена столь давние, что римляне имели о них очень смутные представления. По мнению античных авторов, первыми вождями туземцев, живших на территории будущего Рима, были боги Янус, двуликий бог начала и конца, входа и выхода, и Сатурн, бог посевов и плодородия. Сатурн был человеком столь высокой справедливости, что никто при нем не был рабом и не владел частной собственностью. Но все для всех было общим и неделимым, как будто бы все имели единое имущество. В этой картине, нарисованной писателем II века Юстином, можно увидеть черты первобытно-общинного строя, но потом пришел злой бог Юпитер и прогнал доброго Сатурна с его холма, который стал теперь называться Капитолийским, а раньше назывался Сатурновым. Дальше, по мнению древних римлян, история развивалась так. После Юпитера царем на Капитолийском холме стал Фавн, во времена которого прибыли в эти места чужестранцы. Они обосновались на соседнем холме, который назвали Палантионом, а, возможно, отсюда вследствие и появилось название Палатин. Вскоре после этих пришельцев появились еще одни во главе с Гераклом и обосновались на Капитолийском холме. Марика, дочь Фавна, родила от Геракла сына Латина, царствовавшего уже 35 лет, когда в будущий Рим прибыли новые переселенцы. Это были троянцы под предводительством Энея, которые после разгрома Трои пошли искать новые места для поселения. Прибытие троянцев древние римляне считали бесспорным фактом и были убеждены в этом настолько твердо, что древнеримский писатель и поэт, мыслитель и историк Кит Ливий именно с этого факта начинает свою знаменитую историю Рима. Эней, гонимый от дома несчастьем, но ведомый судьбою к иным, более великим начинаниям, прибыл сначала в Македонию, оттуда занесен был в Сицилию, из Сицилии на кораблях направил свой путь в Лаврентскую область. Высадившиеся тут троянцы, у которых после бесконечных скитаний ничего не осталось, кроме оружия и кораблей, стали угонять с полей скот. Царь Латины и аборигены, владевшие тогда этими местами, сошли с оружием из города и с полей, чтобы дать отпор пришельцам. Дальнейшую историю рассказывают по-разному. Но по одной версии, разбитый в сражении царь Латин заключил с Энеем мир и даже выдал свою дочь Лавинию замуж за него. После гибели Латина в битве с войсками царя Рутула в Турна, за которого ранее была сосватана Лавиния, местные жители оказались под властью Энея и слились с троянцами в единый народ. Один из потомков Энея отстранил от власти старшего брата, убил его сыновей, а дочь Рею Сильвию сделал жрицей и обрек на безбрачие. Однако она родила двух младенцев, Ромула и Рема, и объявила, что их отцом является бог Марс. Кит Ливий с присущей ему рассудительностью замечает по этому поводу, или она действительно так думала, или сказала это потому, что бог, как виновник преступления, выглядел несколько приличнее, чем простой смертный. Однако отцовство Марса не произвело никакого впечатления на злодея Амулия. Он заключил Рею Сильвию под стражу, а младенцев-близнецов повелел выбросить в Тибр, что и было исполнено. Но близнецов выбросила на берег под смоковницей, посвященной Румине, богине вскармливания новорожденных. Там их охраняли и кормили дятел и волчица, а потом детей нашел пастух Фаустул, который вместе со своей женой воспитал их. Став взрослыми и узнав о своем происхождении, братья-близнецы собрали отряд беглецов и разбойников, убили Амулия и вернули власть своему деду, Нумитору, а сами решили основать новый город. Братьям, ожидавшим необходимого для начинания всякого дела знака божественной воли, явились коршуны, 6 — Рему и 12 — Ромулу на палатине, что предвещало 12 веков существования города. Рем позавидовал предпочтению, оказанному брату, стал над ним насмехаться и, разгоревшись в ссоре, был убит. Ромул основал город, дал ему свое имя и стал его первым царем. Чтобы увеличить население города, Ромул учредил в священной роще бога Лукариса убежище для беглецов, свободных и рабов, которые массами стали стекаться в новый город. Окрестные племена не желали выдавать замуж за них своих дочерей, и тогда Ромул пригласил на праздник в честь бога Конса соседних сабиян с их женами и детьми и приказал римлянам по условленному знаку хватать девушек. Римляне верили в историческое существование Ромула, о чем говорит следующий факт. На рубеже первого века до нашей эры и первого века нашей эры Октавиан Август, основатель Римской империи, повелел создать в Риме новую площадь — Форум Августа. Он украсил ее статуями великих римлян, а на пьедесталах приказал сделать официальные почетные надписи. Тогда же копии этих статуй были поставлены и в других городах Италии, и до наших дней в Помпеях сохранился элогий Ромула. Ромул, сын Марса, основал город Рим и правил 38 лет. Он же, будучи первым полководцем, убив предводителя врагов Акрона, царя Цининов, посвятил снятые с него доспехи Юпитеру и принятый после смерти в число богов именуется Квирином. Хотя легендарная традиция утверждает, что Ромул прямо вознесся на небо, однако в Риме существовала его могила, о которой упоминают античные писатели. Среди многих памятников, украшавших римский форум, был еще и загадочный черный камень, открытый во время раскопок в 1839 году. Недалеко от арки Септимия севера археологи обнаружили что-то вроде пещеры, крытой черным мрамором, а внутри нее фундаменты каких-то постаментов и колонн. Ученые предположили, что святилище это очень древнее, и древность его подтверждается небольшими идолами, глиняными и костяными, костями животных и плитой с архаической надписью. Грубые буквы, идущие справа налево надписи, были схожи с греческими и этрусскими буквами. Но от надписи сохранилась только одна фраза «Да будет священным». Вот эту гробницу, на которой стояли два каменных льва, римляне считали гробницей Ромула. Рим времен Ромула располагался только на двух холмах. На Палатине жили истинные римляне, а на Капитолии поселились сабины. Пространство между этими холмами, окруженное в то время болотами, служило местом для их сходок и совещаний. На этом месте впоследствии был образован форум, самое замечательное место из всех мест Древнего Рима. Многие ученые считали, что царский период в истории Рима – это сплошная выдумка, не имеющая никаких реальных оснований. Однако первые же археологические исследования в Риме поколебали это убеждение, а раскопки XX века установили, что самые ранние культовые сооружения появились в городе между 720 и 630 годами до нашей эры, что вполне согласуется и с античной традицией. Древние источники сообщают, что второй римский царь Нума Помпилий, человек ученейший, то есть сведущий в религии и магии, учредил в Риме жреческие коллегии, ввел культы новых богов и построил святилище в честь двуликого бога Януса и Весты, богини огня в очаге. В художественном отношении римляне находились в большой зависимости от своих соседей этрусков, которые обладали тогда более высокой материальной культурой. Во время раскопок археологи обнаружили в Риме так много этрусских предметов, что некоторые из ученых сделали вывод, что римляне в те времена пребывали под властью этрусских царей, хотя Тит Ливий и другие авторы об этом ничего не говорят. Но в значительной мере именно этрускам римляне обязаны тем, что стали великими мастерами скульптурного портрета, у них же они и научились многим приемам строительного дела. Согласно древнему преданию, в VI веке до нашей эры в Риме работал выдающийся этрусский мастер Валка, единственный, чье имя дошло до нас. Именно ему приписывают создание знаменитой бронзовой статуи волчицы с младенцами Ромулом и Ремом. Фигурки малышей не сохранились и были сделаны заново много веков спустя. В конце VI века до нашей эры римляне упразднили у себя царскую власть и учредили республику. Во времена республики знаменитый форум заметно меняет свой вид, становится центром политической, общественной и религиозной жизни Рима. Он был обставлен великолепными зданиями, здесь ежедневно выступали ораторы, собирался на свои заседания Римский Сенат. Здесь же упоенные победами триумфаторы получали награды от народа и здесь же решали судьбы всего древнего мира. На форуме располагался комициум, площадка для народных собраний, рядом с ней расположились курия, место заседаний сената, и грекостатис, где находили себе кров чужеземные послы. Окраины форума занимали храм Януса, регия, жилище первосвященника, святилище Ютурны, богини целебной воды, Волканал, святилище бога огня и круглый храм Весты. Из этих сооружений немногие дожили до конца империи. Много раз перестраивались храм Весты и дом Весталок, а источник Ютурны дошел до нас в развалинах императорских времен. Только ораторская трибуна, несколько раз менявшая свое местоположение на форуме, да храм неугасимого огня, менявший свои украшения и форму, прожили всю историю форума.